Евгений Владимирович Панов. Последний русский. Пролог. Телефон, жужжа и вибрируя, прыгал по поверхности стола. Блин, ну кому еще не имется-то? Отпуск у меня. Отпуск. А если учесть, что с вечера почти до самого утра засиделся за компом, читая очередную книгу про попаданца, в которой автор щедро отсыпал герою различных роялей, то отвечать на звонок совершенно не хотелось. Хорошо еще, что звук звонка отключил, оставив лишь вибровызов, а то бы этот кто-то неугомонный перебудил всех моих домашних. Хотя, судя по запахам, доносящимся с кухни, домашние-то, жена с дочкой, давно уже на ногах. Дочке уже 10 лет, и она учится у мамы готовить, а мне глаза лень открывать, чтобы посмотреть, который сейчас час. Так, не глядя, нашарил рукой и не думавший умолкать телефон, на ощупь ткнул пальцем в экран. Алло, голос мой хриплый, как у перепившего накануне зомби. Старый, ты чего, спишь, что ли? Из динамика раздался жизнерадостный вопль Андрюхи Славина, нашего сменного мастера, молодого и постоянно организовывающего какую-нибудь движуху вокруг себя. Андрюха, иди в пень, я в отпуске. И вообще, я сплю еще. Да ты, старый, совсем обурил. Ты хоть знаешь, сколько времени, а мне пофигу. Отпускник я, так что могу спать хоть целый день. Ты чего хотел-то? Я наконец смог открыть глаза и посмотреть на висящие напротив на стене часы. Однако, уже почти полдень. Старый, поехали на Ямантау с ночевкой на пару дней. Цех встал на 3 дня, заготовки нет, так что почти все наши поедут. Блин, Андрюха, а раньше, скажем, вчера ты об этом сообщить не мог? Я окончательно проснулся. Ага, дозвонишься до тебя. У тебя телефон либо отключен, либо на бесшумке стоит, сказал он сукоризный. Давай, собирайся. Мясо уже купили и замариновали, горючим запаслись. Правда, умеренно. Бери, что сам посчитаешь нужным, и приезжай на своей буханке. Да, гитару не забудь захватить. Девчата очень просили. В это время в спальню заглянула жена, принеся с собой обалденные ароматы чего-то вкусного. Видимо, услышала, что я проснулся. Доброе утро, вернее, добрый день, за Соня, улыбнулась она. Опять полночи за компом просидел? С кем ты там болтаешь? Андрюха мастер звонит. Вот, зовет на Ямантау с ночевкой, да еще и на пару дней. Ну и съезди, чего дома-то сидеть и киснуть. Погода стоит теплая, солнечная, так что не замерзнете. Слышал, я поднес телефон к лицу. Где и во сколько встречаемся? Давай часа через 2 подъезжай ко мне. Как раз все соберутся, обрадовался наш почти что штатный культ-массовик. Лады, ждите. Я нажал отбой и наконец-то встал с постели. Пока умывался и брился, обдумывал, что мне взять с собой. Ну, копченой рыбки, которую только позавчера закоптил, штук несколько покрупнее, это обязательно, копченую же грудинку, несколько банок солений, картошечку, пару банок домашней тушенки, 5-литровую бутыль с домашним вином. Точно не стыдно будет перед другими. Выскабливая щеки, хмыкнул. И ничего, я еще не старый. 45 лет, это, можно сказать, только начало зрелости. А прозвище «старый» приклеилось от моего интернетовского ника «дед». Да и в армии с первого же дня дедом назвали. Так получилось, что по возрасту я оказался на год старше остальных. Вот старшина и сказал перед строем, что, мол, я прям дедушка. С тех пор так и повелось. Загрузил в машину припасы, бросил пару спальников, палатку, котелок, сбоку примостил бензогенератор, пригодится, да и не на себе тащить, ну и, конечно, гитару, куда же без нее, да и что может быть лучше для посиделок у костра. Еще раз проверил, не забыл ли чего, вроде все взял, однако какой-то червячок грыз меня изнутри, словно я забыл что-то важное. Еще раз перебрал в уме все погруженное, да нет, все, что хотел, я взял. А червячок грыз все сильнее и сильнее, я аж головой потряс, чтобы прогнать наваждение. Жена с дочкой вышли на крыльцо проводить меня, обнял их обеих и нежно расцеловал. Червячок немного успокоился, но совсем не исчез. Запрыгнул за руль, завел свою верную буханочку и потихоньку тронулся с места. В последний момент перед самым поворотом на улицу бросил взгляд в зеркало заднего вида. Жена стояла, нежно приобняв дочку, и они обе махали мне на прощание. Сердце защемило неописуемой тоской. Хотел было развернуться и остаться дома. К черту все эти походы. Но машина уже выкатилась на дорогу, и я плавно придавил педаль газа. Встретить первый день лета на легендарной горе собралась почти вся наша бригада. Лишь трое по разным причинам отказались, ну да пусть завидуют. Наконец все с веселой кутерьмой расселись по машинам и тронулись в путь. Ехать решили через поселок Терлянный Скалы, Инзерские и Зубчатки. Дорога там, конечно, не автобан, но для моей буханки и трех внедорожников это не проблема. Дождей не было, земля давно подсохла, так что проедем. Есть у нас у подножья Ямантау свое местечко, где можно вполне комфортно расположиться. Доехали нормально, но рядом с нашим местом уже кто-то расположился. Под Жирикой X-Trail с московскими номерами приткнулись между деревьев. Мы высадились на своей поляне и собрали небольшой совет, решая, остаться здесь или искать другое место. От московских машин к нам подошли 4 девушки и 3 парней. «Здравствуйте», – начал один из них. «Мы, похоже, на ваше место встали. Вы уж извините, мы просто не знали. Сами 3 часа назад приехали. Но если вы против, то мы найдем другое место». Молча посмотрели на них, оценивая. «Вроде адекватные ребята. А, пусть остаются. Чем больше компания, тем веселее». Ребята и правда оказались нормальные. Одна из девушек, брюнетка Ирина, оказалась наша, белорецкая, а остальные 6 были ее друзьями, приехавшими из Москвы полюбоваться нашими красотами. Да уж, полюбоваться у нас действительно есть чем. Это нам уже все это примелькалось, а для других здесь просто райские красоты. Куда там Альпам? Парни Артем, Сергей и Стас работали вместе, а их девушки, рыженькая Светлана, шатенка Катя и брюнетка Галина, раньше учились вместе с нашей Ириной в вузе. Они тоже, как и мы, приехали с ночевкой, но сразу было видно, что никто из них не ходок по лесам. С собой они привезли с 10 упаковок спицца и несколько с роллами, упаковку 2-литровых бутылок Кока-Колы, несколько 5-литровок с питьевой водой, бутылку мартини, бутылку коньяка и маленькую газовую горелку с таким же маленьким баллончиком. Наши запасы, когда мы начали их выгружать, буквально ввели их в ступор. Ну так не впервой мы выезжаем своей дружной бригадой на природу. Все давно уже отработано, и каждый знает, что ему брать в обязательном порядке. Не успели наши новые друзья глазом моргнуть, как на поляне уже стояли палатки, из припрятанных в кустах камней было сложено костровище, которое тщательно окопали вокруг. Стояли походные столики, сдвинутые в одну большую столешницу, а на столы и рядом с ними выставлялись привезенные с собой вкусняшки. Мангал был загружен углем, а мясо нанизывалось на шампуры. Было видно, что нашим новым друзьям стало неудобно за свои, по сравнению с нашими, скромные угощения. «Ребята, да вы не тушуйтесь», я обернулся к ним от начинавшего набирать жар мангала, «у нас все по-простому, так что не стесняйтесь, тащите ваши роллы и пиццы, все пойдет в дело, ну и мартини, если кто хочет, хотя после того, как вы попробуете наши наливочки и домашнее вино, вряд ли вам захочется это пить». И вот стол накрыт, шашлычки, истекая жирком, доходит над пышущими жаром углями, за стол уселись все вперемешку. Я, по традиции, колдовал над мангалом, но при этом первый тост всегда был за мной, ну, с приездом. Голосом генерала Иволгина из особенностей национальной охоты произнес я: «Ура! Ура!» Разнеслось по лесу, и пластиковые стаканчики с различным содержимым сошлись над столом. «Ну что, сколько?» Андрей с интересом посмотрел на всех. 2 часа, раздалось с одного конца стола. «Нет, не меньше 3, возразили им с другого конца. «А ты что скажешь, старый?» Андрюха обратился ко мне. 1 час, не больше. Я посмотрел на небо. Начинало вечереть. «А о чем это вы?» Не понимая, спросила Ирина. «Это мы спорим, через сколько егерь появится», разъяснили ей соседи по столу. «И что нам за это?» Она кивнула на костер и мангал. «Будет». «Да ничего», я пожал плечами. «Литр водки и закусить. Все уже приготовлено заранее. Это, конечно, территория заповедника, но если не свинячить и не пилить деревья, то культурно отдохнуть можно. Кроме того, егерь – наш общий знакомый, так что договоримся». Егерь появился у наших палаток через 45 минут. Поздоровавшись, он обошел наш лагерь, осмотрел костровище, с удовольствием выпил стакан наливочки и закусил копченой говядинкой. Получив от нас презент, он напомнил о пожарной безопасности и, вскочив в седло своей лошадки, не спеша уехал прочь. «И как ты, старый, угадал?» – с интересом спросил Андрей. «А я и не угадывал», — хохотнул я. «Когда ехали, я видел его Россинанта стреноженного. Вот и прикинул, сколько времени Ильдар будет выжидать, пока мы поляну накроем, чтобы приехать к столу. Я и говядину копченую из-за него взял, он свинину не ест. Посиделки постепенно набирали оборот. Исчезла скованность у наших новых друзей, завязались разговоры. Что еще может быть лучше хорошей компании, прекрасной природы и вкусной еды? Начало темнеть, и все расселись возле костра, от которого расходились волны тепла. Под треск сгорающих дров я достал гитару. Вот только песни у меня сегодня почему-то были какие-то грустные. Перед глазами стояла картина, жена и дочка, машущие мне вслед рукой. Народу скоро вся эта лирика надоела, и все возжелали танцев. Пришлось запускать генератор. Поляна озарилась приглушенным светом светильников, и Андрюха врубил магнитофон. Он весь вечер увивался вокруг Ирины и сейчас под медляк топтался с ней в обнимку, шепча что-то на ушко, отчего она смеялась, откидывая голову и показывая своему воздыхателю свою точеную шейку. А мне что-то стало совсем муторно. Захотелось все бросить и уехать домой, к своим девчонкам. Остановило лишь то, что я уже немного выпил, а выпивший я за руль ни при каких обстоятельствах не сяду. Было уже далеко за полночь, когда все начали расходиться по палаткам. Я расположился в своей буханке, благо она у меня оборудована для таких случаев. Долго ворочался и, наконец, провалился в какое-то подобие сна. Утро только вступало в свои права и туман клубился в низинах, когда я, кряхтя и оправдывая свое прозвище, выбрался из спальника, сложил дрова в костровище и, дождавшись, когда языки пламени с веселым задором начнут вгрызаться в древесину, подвесил над костром пару больших чайников. Народ сейчас начнет просыпаться, и свежий чаек будет в самый раз. Из Андрюхиной палатки показалась растрепанная голова Ирины. Осмотревшись вокруг и увидев меня, она смущенно улыбнулась и скрылась в палатке. Ха, ну кто бы сомневался, ну да дело молодое. Андрюха, парень холостой, так что может себе позволить закрутить с симпатичной девчонкой. Глядишь, и сложится у них. Постепенно к костру погреться у огня начали собираться все остальные. Горячий чай и немудреный перекус взбодрили всех. По-быстрому приготовили завтрак и после него отправились на вершину Ямантау. В лагере оставили дежурных из тех, кто не пожелал штурмовать гору. Я и сам хотел было остаться, но что-то словно потянуло меня. С несколькими привалами наконец добрались до вершины. Да, оно того стоило. Вид отсюда на Уральские горы открывается просто фантастический. Наши московские друзья как завороженные стояли и глядели на простирающиеся вокруг красоты. Когда все вволю нафотографировались и населфились, расположились на вершине и устроили небольшой перекус, девчата решили отойти попудрить носики. Спустя примерно 5 минут оттуда, куда они ушли, раздался чей-то крик. «Помогите!» Мы с парнями бросились туда. Возле какой-то дыры в земле на четвереньках стояли наши дамы и пытались до чего-то внизу дотянуться. Там Света сорвалась вниз и висит. В глазах Ирины была паника. Перегнувшись через край дыры, посмотрел вниз. Там, вцепившись руками в какой-то торчащий кусок арматуры, в паре метров от поверхности над черной бездной висела Светлана. «Света, держись! Сейчас я тебя вытащу!» Я скинул с себя куртку. «Все куртки сюда, живо!» — прикрикнул на остальных, связав между собой рукава курток в импровизированную веревку и намотав один ее конец на руку, другой отдал парням. Не бог весть что, но выдержать должно. «Я больше не могу», — раздался снизу приглушенный голос Светы. «У меня руки разжимаются. Все, времени на рефлексии нет». Стараясь во что-нибудь упереться ногами, я начал спускаться вниз. Кое-как дотянулся до руки девушки и, схватив ее за запястье, потянул наверх, и в этот самый момент сбоку раздался скрежет, и прут, за который держалась Светлана, полетел вниз со здоровенным куском старого бетона. Чувствуя, что рукав со второй руки начал соскальзывать, резким движением буквально швырнул девушку наверх. В суставе раздался какой-то хруст, а другая рука вместо импровизированной веревки хватанула пустоту. Как в замедленном кино увидел удаляющийся проем, Светлану, которую успели подхватить сверху, и краешек белого облака, что решило заглянуть со своих высей в дыру в земле. Светлое пятно все удалялось и удалялось, и последней моей мыслью было: как же теперь мои девочки без меня будут? Удары, тьма, глава 1, смерть, это только начало, хватит валяться, давай, просыпайся, — раздался незнакомый приятный женский голос. «Я же знаю, что ты уже проснулся, так что давай, открывай глаза». «Иди нафиг», — лениво ответил я. «У меня отпуск, я спать хочу». «Ну нифига себе, у тебя отпуск», — возмутился голос, — «отдыхать так устанешь». Хотел было уже послать говорившую в пешее эротическое путешествие, как вдруг понял, что ее-то я и не слышал. Слова раздавались прямо у меня в голове. «Блин, это что, шиза? Сам ты шиза», — обиделся голос. «Я, между прочим, биокибернетический экспериментальный симбиот, единственный в своем роде. Так что можешь уже начинать гордиться». «Кто?» — не понял я. «И вообще, что здесь, нафиг, происходит? Ты глаза вначале попробуй открыть, а потом поговорим». Глаза удалось открыть с большим трудом. Как будто не веки открывал, а тяжеленные железобетонные створки поднимал. Надо мной нависала крышка, на внутренней поверхности которой имелись какие-то технологичные устройства. Я попробовал поднять руку к лицу, чтобы протереть глаза, и не смог. Ни руки, ни ноги меня не слушались. Я запаниковал. Это что, меня парализовало? В памяти всплыла картина висящей над чернотой девушки, треск ломающегося перекрытия и удаляющийся куда-то вверх проем. Потом удар, мгновение боли и все. Больше ничего не помню. Это, получается, я сорвался, упал на дно какой-то шахты и сломал позвоночник. И теперь до конца своих дней буду лежать в виде овоща, делая все дела под себя? Ну уж нет, лучше смерть, чем такое. Обузой семье быть я не желаю. Ну все, ты закончил? Спросил голос в голове с какой-то усмешкой. Готов теперь выслушать? Наверное, готов. Хотя я был в этом не совсем уверен. Как-то не хотелось услышать, что стал калекой. Ну, для начала, калекой ты не стал, даже наоборот. Пошевелиться ты не можешь, потому что очень долго находился без движения, да и просто сил пока нет. Питался-то ты фактически внутривенно, так что постарайся шевелить конечностями, чтобы кровь начала лучше циркулировать. Медкапсула – это, конечно, хорошо, но не столько времени. Так, погоди, что еще за медкапсула и где я вообще нахожусь? Перебил я голос. Ну хоть мозги заработали и вопросы начал правильные задавать, ехидно заметил голос. Медкапсула – это, как понятно из названия, медицинская капсула. Предназначена для лечения и восстановления организма после болезни, ранения или увечья. Находишься ты в медицинском блоке резервной исследовательской планетарной базы. Сама база, как понятно из ее названия, находится на планете, которую местные жители назвали Земля. Да, понятнее не стало, пробурчал я. Давай-ка сначала. Я что-то никогда не слышал ни о каких планетарных базах. Это больше из фантастических произведений. Ответь мне по-нормальному, как я сюда попал и куда вообще я попал. Я уже начал раздражаться, еще и в руках и ногах начало покалывать. Ну, если кратко, то ты полез вытаскивать из вентиляционной шахты провалившуюся туда дурочку и сорвался вниз. Если тебе интересно, то ту девчонку ты все же сумел выбросить наверх. Сорвавшись, ты упал на дно шахты, и тут тебе повезло. Ты попал прямо в зону действия приемного блока телепортационного модуля системы аварийного спасения. Проанализировав твое состояние, признав его критическим и выяснив, что твой генокод на 80% соответствует эталону, Искинспас модуля принял решение о перемещении тебя в стазис-капсулу для сохранения жизни. Доклад ушел главному Искину базы, и тот принял решение о проведении полной диагностики. Диагностика показала, что восстановление тела невозможно. Помимо повреждений, полученных вследствие падения с большой высоты, было выявлено загрязнение организма различными вредными соединениями. Разницу в 20% от эталонного генокода Искин посчитал полученной в связи с длительным нахождением организма в условиях повышенного загрязнения без средств индивидуальной защиты. Было принято решение клонировать новое тело, взяв за основу твою ДНК и доведя соответствие генокода до 99,99, так как на базе не оказалось нужных для процесса клонирования расходников. Их было необходимо синтезировать. На это ушло очень много времени и энергии. А так как база полностью исчерпала свои запасы энергостержней, то для спасения жизни разумного были отключены почти все другие системы базы, включая системы ремонта и жизнеобеспечения. Сейчас пригодны для нахождения там человека лишь медсекция и несколько помещений в жилом блоке. Так что тело, что теперь у тебя, не совсем твое. Его вырастили из твоих клеток и при этом улучшили, насколько это было возможно. Ну и, так как у тебя отсутствовала нейросеть, а на базе их просто не было, Искин принял решение трансплантировать тебе единственный имеющийся в хранилище экспериментальный биосимбиот, то есть меня. Блин, я попытался потрясти головой, и это неожиданно у меня получилось. Бред какой-то. Телепортация, стазис, клонирование, Искин, биосимбиот. Это что, чья-то глупая шутка? Даже не знаю, к сожалению это или к счастью, но все это на полном серьезе, Послышался вздох. Ты только постарайся воспринять это спокойно. С момента твоего падения прошло 2500 лет. Сейчас 4518 год по христианскому летоисчислению. Чего? Сказать, что я охренел от услышанного, это ничего не сказать. И не верить, судя по тому, что я вижу вокруг, тоже нельзя. Значит, это правда. Это что же? Технологии так далеко шагнули вперед? Ага, сейчас ЗЗ. Сказал голос с издевкой. Нет, что-то у тебя в голове точно не так срослось. Ты упал и тебя телепортировали, понял. Были такие технологии в то время? Так, погоди, я опять потряс головой, и это получилось еще лучше. Получается, что телепорт уже был здесь. Тогда кто же и когда его построил? Все это было построено за 30 тысяч лет до того, как ты сюда попал. И построено это было очень развитой цивилизацией, освоившей не только эту галактику, но и несколько соседних. Охренеть, только и смог произнести я. Слушай, а как мы с тобой общаемся? Ведь я же голоса как такового не слышу. Общение идет по мыслесвязи. Я, как биосимбиот, являюсь неотъемлемой частью твоей центральной нервной системы и головного мозга. Поэтому могу транслировать тебе свою мысль речь непосредственно в мозг и понимать твои мысли, направленные на меня. И, сразу скажу, мысли твои я читать не могу. Только те, которые ты транслируешь мне. И, кстати, ты не обратил внимания, на каком языке мы с тобой общаемся. Как на каком, удивился я. На рус, ваот, торжественно произнес голос. Общаемся мы на так называемом общем языке, на котором общаются все разумные. Когда-то основой этого общего языка был язык создателей этой базы. Между прочим, ты усвоил этот язык практически мгновенно, что говорит о высоком уровне интеллекта. Хотя это и не удивительно, учитывая, что ты являешься потомком моих создателей. Чьим потомком? Не понял я. Ну я же говорил о тебе, что твой изначальный генокод соответствовал эталону на 80%, а за эталон принят средний генокод моих создателей. И получается, что ты являешься их потомком в каком-то поколении. Иначе спас-модуль просто проигнорировал бы тебя, приняв за животное. Ну хоть в этом повезло. Я вздохнул. Значит, если прошло 2500 лет, то что же тогда наверху происходит? Наверное, наши уже вовсю рассекают по галактике. Я зашипел от боли. Покалывание в руках и ногах переросло в постоянную, довольно сильную боль. Зато хоть начал чувствовать свои конечности. Нет больше наших. Голос тяжело вздохнул. Была война, и все население Земли либо обратили в рабов, либо уничтожили. В каком смысле? Я аж привстал со своего ложа. В том самом, спустя почти 70 лет после твоего падения на орбиту Земли вышел крейсер Аграфов. Есть такая раса во Вселенной, выглядит как эльфы. Кстати, эльфами их называть нельзя. На их языке есть похожее слово, обозначающее сексуальную игрушку. Ну вот их корабль и подошел к планете. Вначале это событие вызвало восторг у землян. Как же, прилетели красивые, изящные и, безусловно, мудрые представители развитой цивилизации, сейчас начнут делиться своими знаниями, что только успевай подхватывать. Особенно в восторге были японцы и почитатели Толкина. Перед ними предстали их обожаемые герои фэнтези и аниме. Вот только эти самые красивые и изящные, а это действительно так, пришельцы оказались не такими уж и добрыми. Они какое-то время вели переговоры с главами крупнейших государств, а потом, не добившись ничего, просто объявили по всем каналам свой ультиматум. Земляне должны поставлять ежемесячно 50 тысяч человек в качестве рабов. В противном случае Землю ожидает оккупация, и в рабство попадут все и сразу. Для подтверждения серьезности своих слов они нанесли орбитальный удар по Гавайям. Хватило одного залпа орудий крейсера, чтобы острова просто испарились. В ответ земляне нанесли удар ракетами по крейсеру. Самое близкое, насколько смогла к нему приблизиться ракета, было 150 километров. Следующий удар пришельцы нанесли по ракетной базе на территории США. Накрыло не только саму базу, но и расположенный рядом Лас-Вегас. Число жертв пошло на миллионы. Америка капитулировала. Следом за ней объявили о своей капитуляции Франция, Англия, Италия, Япония и все страны НАТО. Китаю потребовалось еще пара орбитальных ударов и стертые с лица земли Пекин и Шанхай, чтобы сдаться. Россия капитулировать отказалась. Неожиданно к России присоединилась Германия. Немцы буквально за пару суток навели порядок в стране, либо вышвырнув за ее пределы, либо просто уничтожив всех находившихся там мигрантов, не захотевших присоединиться к борьбе. В порты России пришли американские корабли и подводные лодки, чьи экипажи не признали капитуляцию своей страны и решили сражаться до конца. В Россию вообще потянулись все те, кто отказался становиться рабом. Странным было то, что по территории России не было нанесено ни одного орбитального удара. Также не тронули пришельцы и Белоруссию, и большую часть Украины, особенно восточные регионы. Зато всем остальным по периметру досталось по полной. Следом за бомбардировкой пошел десант. И хотя численный перевес был на стороне землян, пришельцы были лучше оснащены и вооружены. В первых боях размен шел десяток танков на одного десантника. Большой кровью добывался опыт борьбы с врагом. При этом ни ядерное оружие, ни авиацию, ни оперативно-тактические и баллистические ракеты применить не удалось. Все, что взлетало с земли, тут же сбивалось. Смогли наскрести на складах какое-то количество артиллерийских снарядов с ядерной начинкой, вот их время от времени, когда становилось особенно тяжко, и использовали. А на территориях капитулировавших стран пришельцы чувствовали себя хозяевами. Набирали себе рабов, отбирая их по каким-то своим критериям. Уже потом, когда появились первые пленные со стороны аграфов, удалось установить, что на самом деле им понадобилось на земле. Как оказалось, почти все земляне мало того, что имеют очень высокий уровень интеллекта, так еще и являются довольно сильными псионами. На самой земле это не проявляется, так как псионические способности блокируют какое-то излучение от Солнца, но стоит вывести землянина за пределы Солнечной системы, как способности просыпаются. И именно это неизвестное излучение не позволяло аграфам долго находиться на поверхности Земли. Пара недель максимум, и им требовалось покинуть планету. В космосе тоже было для них не так уютно, но все же значительно легче, чем на планете. Но и это оказалось еще не самым главным. А самым главным было то, что из мозга некоторых землян со способностями псиона и соответствующим генокодом можно изготовить первоклассный биоискин. Чтобы ты понимал, обычный искин, созданный на кристаллической основе, отличается от биоискина так же, как механический арифмометр от суперкомпьютера. Цена такого искина соответствующая. Так что бизнес и ничего личного. Как ты, наверное, уже понял, к тем самым землянам с псионикой и генокодом относились твои земляки, в основном представители русского этноса. Потому и не наносились по России орбитальные удары, не применялось оружие массового поражения. А графы не хотели портить товар. Их транспортные корабли, прибывшие в систему, тысячами вывозили рабов с земли. Рабы с высоким уровнем интеллекта, да еще и псионы, ценятся на арабских рынках Содружества очень высоко. «А это самое Содружество что за зверь такой?» – спросил я. «Содружество – это объединение государств. Так уж вышло, что во Вселенной разумная жизнь в основном представлена людьми. Некоторые, конечно, довольно сильно изменились под воздействием различных факторов как внешне, так и внутренне, но это все же люди. Есть еще несколько разумных видов, но их крайне мало, и особой роли в жизни Содружества они не играют. Ну и различные государства имеют свои законы и политические устройства, и в некоторых из них рабство узаконено. Вот туда и продавали землян, которые по каким-то причинам не подошли аграфам. Естественно, русские все шли на переработку в биоискины. В общем, когда об этом стало известно, то даже самому прожженному пацифисту стало понятно, что в плен лучше не попадать. Спустя почти 5 лет непрерывных боев земляне каким-то чудом смогли ссадить с орбиты единственный боевой крейсер. К тому времени аграфы уже понесли ощутимые потери и вовсю использовали в качестве пушечного мяса людей из подконтрольных им стран. Тут особенно отличились наши небратья с Западной Украины. Те же американцы, пошедшие на службу к инопланетным захватчикам, были рядом с ними просто ангелами. Хотя аграфам быстро надоели выкрутасы западенцев, и они их просто всем скопом отправили на астероидные рудники, а там больше пары лет еще никто не выдержал. Сразу после уничтожения крейсера транспортные корабли по-быстрому свернули свою деятельность и, под завязку загрузившись рабами, покинули Солнечную систему. А на Земле началась операция по зачистке тех, кто прислуживал аграфам и кто направил оружие против своих же землян. Ученые и инженеры буквально по винтику разобрали всю доставшуюся им технику врага и смогли создать некоторые ее аналоги. Передышка продолжалась еще почти 10 лет. По истечении этого времени в систему вошла боевая эскадра аграфов. Если бы кто из Содружества это увидел, то он бы очень сильно удивился. Аграфы слишком ценят жизни своих соплеменников, чтобы самим лезть в бой, стравить друг с другом людей или направить какое-либо человеческое государство против своих врагов. Вот их стиль. А тут на заштатную планету со слабой армией, не имеющую своего космического флота, бросили целую эскадру. Хотя кое-какой флот все же успели построить. Несколько орбитальных крепостей и почти сотня космических истребителей стали для графов очень большим и неприятным сюрпризом. Потеряв еще на подходе к планете несколько боевых кораблей, а графы просто взбесились. Тут уж землянам пришлось совсем туго. На месте Германии пришельцы оставили выжженную радиоактивную пустыню. Сброшенный десант в тяжелых бронескафах, как горячий нож сквозь масло, прошел по территории России. И тем не менее борьба продолжалась еще 5 лет. С последними очагами сопротивления аграфы уже не церемонились и обрабатывали их главным калибром с орбиты. Пришельцы и сами понесли ощутимые для них потери в живой силе и в кораблях, но все же смогли вывести с планеты всех землян. Потомки американцев и европейцев, добровольно согласившихся стать рабами, даже гордились своим положением. «А откуда ты это все вообще знаешь? Ты же вроде как часть меня». «Ну, тут все просто. Когда меня установили тебе и я активировалась, то сразу вышла на связь с главным эскином базы. Вот через него и собирала информацию. А эскин, в свою очередь, еще в 20 веке подключился к вашему интернету, а до этого успешно перехватывал радио и телесигналы. Когда прилетели аграфы, то они разместили в Солнечной системе ретранслятор сигнала. Искин и туда смог незаметно подключиться и собирал информацию уже из Галанета, общегалактической сети. Так, значит, ты говоришь, что русских никого вообще не осталось. Последнее упоминание о русских было в секретном докладе, отправленном из одного из исследовательских центров аграфов. Там говорилось, что последние из подопытных русских, извлеченных из криокапсул, смогли вырваться из загонов и подорвали реактор вместе с собой и большим сектором базы. Это было 1500 лет назад. Больше упоминаний о русских не было, зато в фольклоре аграфов появились страшилки про кровожадных русов, пьющих кровь своих врагов и заживо съедающих их женщин и детей. Молодцы, ребята, смогли подороже продать свои жизни. Вечная им память. Я вздохнул. Ну а на поверхности-то что происходит? Или там сплошные радиоактивные пустыни? На поверхности как раз все прекрасно. После того, как аграфы вывезли либо уничтожили всех землян, они решили сделать планету заповедником. Разобрали развалины городов, провели дезактивацию зараженных местностей, вычистили загаженный людьми океан. Теперь наверху царство лесов, зверей и птиц. Аграфы из их элиты часто прилетают сюда, чтобы поохотиться. Значит, можно выйти на поверхность? Теоретически да, можно, а практически в обозримом будущем это невозможно. Все выходы из базы завалены горной породой, сплавленной в монолит. Чтобы ты понимал, мы находимся под землей на глубине нескольких километров. Наблюдение за поверхностью и ближним космосом осуществляется с помощью перехваченного сигнала с аграфских спутников. И как теперь выбираться отсюда? Я встревожился не на шутку. Не хотелось бы провести здесь под толщей земли оставшиеся годы жизни. Нужно отдать приказ эскину базы расконсервировать строительных дроидов, и те прокопают тоннель. Проблема в том, что этих самых дроидов осталось всего 3, да и те имеют мизерный ресурс. Как отдать этот самый приказ? И где находится этот самый эскин? Ну, сам эскин физически находится в специальной бронекапсуле, обеспечивающей его функциональность. А приказ можешь отдать просто голосом, предварительно вызвав эскина. «Эскин, на связь!» — хриплым голосом произнес я, глядя в потолок. «Блин, это же первые мои слова в этом теле!» Горло драло так, словно по нему прошлись грубой наждачной бумагой. Искин резервной исследовательской планетарной базы ГСЙ-534-809 на связи. Готов к работе, раздался откуда-то сверху металлический голос. Приказываю расконсервировать строительных дроидов и начать прокладку тоннеля для выхода на поверхность. С каждым словом говорить становилось все легче. Приказ принят, ответил Искин. Процедура расконсервации начата. Дроиды будут готовы к работе через 64 часа местного времени. Произвожу расчет потребного для исполнения времени. По предварительной оценке, на прокладку тоннеля к поверхности планеты потребуется 6 месяцев, 4 дня и 7 часов. Ну что же, придется полгода поскучать здесь, в бункере. По сравнению с уже проведенными здесь 2500 лет, это просто миг. И тут такая тоска на меня накатила. Это же... Получается, я больше никогда не увижу своих родных, не увижу жену, дочку. не услышу их смех. Еще аграфы эти, ненавижу тварей, хоть я их и не видел ни разу, но я их уже ненавижу. Они по-любому убили кого-то из моих потомков. Эй, как тебя там? Мысленно обратился я к симбиоту. Спросить хотел, спрашивай. Мне прям послышался тяжкий вздох. А можно узнать судьбу моей семьи? К сожалению, нет. О тебе о самом есть лишь крохотное упоминание в ленте новостей тех лет, где сказано, что Виктор Степанович Русин погиб при спасении провалившейся в шахту туристки и что твое тело так и не было найдено. Больше Искин упоминания о тебе не отслеживал. Слушай, я вот тут подумал, а как вообще к тебе обращаться-то? Шизой называть грубо, симбиотом, слишком длинно. Ты можешь дать мне любое имя, какое тебе будет удобно. ХМ, тогда я буду называть тебя Эл, сокращенно от электроник. Был такой советский фильм «Приключения электроника». Нравился мне в детстве. Хотя ты же, судя по голосу, девушка, значит, будешь Элькой. Кстати, а почему все же голос женский? Так, сейчас пороюсь в памяти Искина. Во, нашла фильм. Ничего так, смешно. Имя мне нравится. Так что согласна. Где-то в сознании промелькнула искорка удовлетворения. Ну а голос женский потому, что оно тебе надо постоянно общаться с мужиком. Хотя я могу и так. Голос внезапно изменился на грубый мужской, и где-то в сознании появился облик этакого брутального байкера в черной кожанке и с черной же банданой на голове, с изрядным пивным брюшком, выпирающим из-под кожаной безрукавки. БРРР, меня аж передернуло. Ну нафиг, ага, испугался. Элька откровенно хохотала. Вот то-то же. А я тем временем попытался для начала сесть в медкапсуле. Руки и ноги наконец обрели чувствительность. Да, руки. Не руки, а скелет, обтянутый кожей. Я, когда смог их поднять и посмотреть на них, то вначале просто испугался. Боюсь даже представить, как весь целиком выгляжу. Сесть удалось с третьей попытки. К горлу подкатила тошнота, а перед глазами медленно поплыли какие-то пятна. Голова начала слегка кружиться. Элька объяснила мне, что это последствия экстремально длительного пребывания в медкапсуле. Да еще она сама не полностью распаковалась, так как полная распаковка происходит, только если носитель находится в сознании. Пообещала заняться моим организмом сразу же, как только заработает на полную мощность. Нужно лишь подождать сутки. Появившийся из какой-то ниши здоровенный, размером с собаку, механический паук подал мне стакан, наполненный мутной сине-зеленой жижей, неприятный даже на вид. Голос сверху сообщил, что это питательный комплекс, применяемый для восстановления организма после длительного пребывания в состоянии анабиоза. С осторожностью понюхал содержимое стакана, чем вызвал сдержанный смешок Эльки. Вроде ничем этаким не пахнет. Эх, была не была. И опрокинул стакан себе в рот. А ничего так, похоже на крепкий мясной бульон, в который просыпали ментоловые леденцы. Буквально через минуту почувствовал, как по всему телу словно волна тепла прошла. В глазах прояснилось, и голова перестала кружиться. Освоившись в сидячем положении, попытался выбраться из медкапсулы и встать на ноги. Да уж, это и ногами-то назвать нельзя. Спички какие-то, а не ноги. Не сломались бы. Ноги выдержали и, что самое удивительное, даже удержали меня в вертикальном положении. Попробовал сделать шаг, держась рукой за край капсулы, и это у меня получилось. За первым шагом последовал второй, а третий я рискнул сделать уже не придерживаясь рукой. Кое-как доковыляв до какого-то подобия стула, с удовольствием опустился на него. Все тело трясло, будто бы в одиночку вагон цемента разгрузил. Все тот же паук, которого Элька назвала бытовым дроидом, притащил еще один стакан, но уже с каким-то розовым киселем. Даже не задумываясь, одним глотком выпил содержимое. На какой-то миг появилось ощущение, что во рту разгорелся пожар, но тут же все прошло. Моя неожиданная подруга в моей голове пояснила, что это энергетический коктейль, и предложила одеться в приготовленный для меня комбинезон. Удобная, кстати, одежка. Стоило только его надеть, как он тут же подогнался по фигуре. На базе я уже вторую неделю. Искин базы приготовил мне для проживания просторные апартаменты. Рядом располагалось что-то вроде кают-компании, в которой радовал глаз пищевой синтезатор. Классная штука, между прочим. Уж не знаю, каким образом Искин сумел это сделать, но в памяти синтезатора было множество блюд земной кухни. Тут и итальянская пицца, и сибирские пельмени, и кавказский шашлык, и японские суши. В общем, на любой вкус и пожелания. Были и блюда, так сказать, инопланетного происхождения, и многие из них оказались очень даже вкусными. так что голод мне не грозил. По словам Искина, пищевых картриджей хватит мне одному еще на пару тысяч лет. Успокоившись по поводу хлеба насущного, решил заняться вопросами образования. Вот тут меня ждал сюрприз. Как удалось узнать, в Содружестве образование построено на нейросетях. Да там вообще все построено на нейросетях. Наличие этого девайса позволяет управлять всем, чем только можно. А вот его отсутствие делало человека абсолютно беспомощным. Вы даже дверь не сможете открыть, если у вас не будет нейросети или ее упрощенного подобия в виде нейробраслета, который обычно носят дети и подростки. Саму нейросеть принято устанавливать сразу после совершеннолетия, которое в Содружестве наступает, как и на Земле, в 18 лет. Нейросетей существует великое множество. Все зависит от наличия у вас денежных средств. Есть простенькие нейросети, которые стоят дешево, но и функционал у них крайне упрощен. С такой сеткой вы не сможете управлять какой-либо техникой. Максимум, на что она способна, это быть средством коммуникации, банковской картой и удостоверением личности. А есть дорогая сетка, обладатель которой может буквально все. Сетка его и вылечит, и усовершенствует организм, и даст возможность обучаться, и позволит управлять любой техникой, вплоть до космического суперлинкора. Если вы, конечно, освоите все базы знаний по его управлению. Базы знаний – это отдельная тема, их просто нереально много, буквально по любой тематике. Освоить их все без исключения не хватит и сотни жизней. Они подразделяются на уровни. Первый – это, если можно так сказать, справочная информация о самой базе знаний, ну а дальше по мере возрастания. Бывают базы одно, двухуровневые, например, дающие знания по починке водопроводного крана, а бывают многоуровневые, содержащие по 10-15 уровней, изучение которых даст возможность управлять линкором, космической станцией или крупной корпорацией. И вот тут на сцену выходит такой интересный фактор, как уровень интеллекта. Если он у вас низок, то вам просто жизни не хватит на изучение многоуровневой базы знаний. Чем выше уровень интеллекта, тем быстрее идет изучение баз. Сетка, конечно, добавит вам сколько-то к базовому уровню, но это мизер. Можно установить импланты на интеллект, но их работоспособность также зависит от вашего собственного, базового. Можно воспользоваться обучением под разгоном в медкапсуле, то есть с применением специальных препаратов. Но это чревато ущербом для здоровья и лет жизни точно не прибавляет. В Содружестве средний уровень интеллекта принят за 100 единиц. Чтобы стать пилотом внутрисистемного корабля, нужно минимум 120 единиц, для межсистемника уже не менее 150 единиц. Инженерный минимум соответствует 200 единицам. Для командира линкора нужно не менее 250 единиц. Считается, что у аграфов базовый уровень интеллекта равен 150 единицам. А вот у русских, к огромному удивлению тех же аграфов, зарегистрированный минимум был равен 190. И такое значение регистрировалось у всех землян, в ком была хоть капля принадлежности к русскому этносу. Потому и ценились такие рабы на рынках Содружества. Устанавливая ему рабскую нейросеть, которая подавляет личность и не позволяет ослушаться приказа хозяина, и используя его возможности в своих целях. Плохо было лишь то, что спустя несколько лет носитель такой нейросети превращался в овощ, но и за это время многократно окупал себя. Ну а самих русских аграфы никому не продавали. Из них получались великолепные биоискины. Мда. Еще одна запись в книгу напоминание, почему я должен уничтожить аграфов. Но вернемся к моему образованию. Как оказалось, на базе имелось несколько комплектов баз знаний. Так сказать, аварийный набор. От баз Содружества они отличались тем, что были безранговые. У древней цивилизации были несколько иные принципы передачи знаний. Информация, благодаря биосимбиоту, усваивалась в тысячи раз быстрее, чем это происходило у обитателей Содружества. А если при этом воспользоваться обучающей капсулой, то этот процесс еще более ускорится, и вы выйдете уже готовым специалистом. Правда, только в плане теории. Нужно будет еще и на практике подтвердить свои знания, чтобы получить заветную отметку в нейросети о полученной специальности или усвоенном курсе обучения. Проблема была в том, что в своем нынешнем состоянии я просто не выдержу обучения. Мозги сгорят, а медкапсула пока бесполезна. Все имеющиеся на базе картриджи для нее были полностью выработаны, а приказ на синтезирование новых может отдать только человек. Естественно, такой приказ я сразу отдал, но сам процесс тоже не моментальный. Мало того, что на синтез нужно время, так еще и оборудование для этого было законсервировано, так что ждать мне не меньше 3 месяцев. А пока я банально отъедался и проводил время за изучением истории ушедшей расы, используя для этого вполне себе обычный планшет. Это у кого-то со смертью все заканчивается, а у меня все только началось. Глава 2. История предательства. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о... Ах да, это точно не отсюда. Но перефразируя Уильяма нашего Шекспира, можно сказать, что нет ничего печальнее, чем изучать историю взлета и стремительного падения великой цивилизации. А началось все более чем за пару сотен тысяч лет до настоящего момента в системе звезды Атлании. На одной из планет ее обитатели впервые вышли в околопланетное пространство. Началась эра исследования ближнего космоса, и дело шло у них значительно активнее, чем это было на Земле. Наверное, все дело в том, что население планеты не было разобщено. Одна раса, один народ, одно государство. Были в их истории кровопролитные войны эпохи объединения и революций, и гражданская война. Но в конечном итоге все закончилось объединением разрозненных государств в единую империю. А поскольку средства на войны тратить уже не было необходимости, взоры обратились в звездную высь. За первым полетом последовал второй, пятый, двадцатый, и вот настало время дотянуться до ближайшего из 2 спутников планеты. И тут атланам, как они себя называли, капризная фортуна лучезарно улыбнулась. На спутнике в расщелине был обнаружен древний разбившийся корабль «Предтеч», еще более древней расы, исчезнувшей миллионы лет назад. Изучение останков корабля подстегнуло научно-техническое развитие цивилизации. Были созданы гипердвигатель, позволяющий совершать прыжок через гиперпространство, многократно превышая при этом скорость света, установки искусственной гравитации, реакторы на основе антиматерии, сами установки синтеза этой самой антиматерии. В общем, спустя какое-то время был построен первый межзвездный корабль, который достиг ближайшей звезды и смог вернуться обратно. А дальше процесс принял просто лавинообразный характер. Из родной системы в разные концы Вселенной стартовали исследовательские миссии. Были найдены планеты, пригодные для жизни. Началась великая экспансия. Сотни тысяч атланов устремились в новые миры. Вскоре выяснилось, что не все йогурты одинаково полить футы, лезет же всякая фигня в голову. В общем, выяснилось, что условия жизни на разных планетах все же существенно отличаются. Было несколько случаев, когда колонисты полностью вымирали от различных факторов, таких как неизвестные ранее микроорганизмы и излучение звезды. Ученые в очередной раз наморщили свои высокие лбы и выдали решение: нужно изменить геном колонистов, приспособив его к жизни на конкретной планете. Сказано, сделано. Теперь всем желающим переселиться на другую планету вводили в кровь препараты, которые через какое-то время меняли генокод переселенца. Так появились различные расы, отличающиеся друг от друга цветом кожи, разрезом глаз, ростом. Но, несмотря на все видимые и невидимые отличия, это все еще был один народ. Шло время, численность населения на новых планетах росла, начала образовываться местная элита, которой очень не хотелось подчиняться кому-либо. Появились очаги сепаратизма. Несколько планет объявили о своем суверенитете. Империя, раскинувшаяся на добрую сотню звездных систем, затрещала по швам. Однако всех, кто пожелал, отпустили в свободное плавание. Вот только местные элиты не учли того факта, что они полностью зависимы от поставок из центрального, материнского мира. Император вступать в переговоры с сепаратистами отказался и предложил им выкручиваться самостоятельно. Самостоятельно получалось откровенно плохо. А что делает тот, у кого чего-то не получается? Правильно, он идет к тому, у кого получается, и забирает то, что ему нужно. Идти к остаткам империи было чревато, так что решили пошуршать по закромам у ближайших соседей. Вспыхнула череда космических войн, и многие уже были не рады своей самостийности. Вся эта вакханалия продолжалась почти сотню лет, пока терпение империи не лопнуло. Имперский флот паровым катком прошелся по всем без разбора, неся главным калибром законный порядок. До самых упертых дошло, что вместе жить все же лучше и безопаснее, чем порознь. Империя вновь объединила всех под своими крылами. Наступил золотой век, даже не век, а эпоха. Оправившись от последствий гражданской войны, империя принялась активно расширяться. Новые планеты, новые системы. Однако урок междоусобной войны имперцы не забыли. Был принят закон о генной идентификации. Если коротко, то ключевые технологии теперь были доступны лишь носителям определенного генома, а именно, коренным жителям материнской системы. Все остальные получали лишь ограниченный доступ. Теперь сепаратизм означал откат в каменный век. Поначалу это вызвало волну протестов, но постепенно все смирились с таким положением вещей, тем более что империя не чинила каких-либо препятствий в доступе к благам цивилизации. А благ этих было хоть отбавляй. Тут и появившиеся нейросети, и медкапсулы, и гипердвигатели. Недолго погрустив о самостоятельности, все дружно взялись работать на благо империи. Осваивались и заселялись новые миры, терраформировались планеты. Поигравшись с геномом и увеличив продолжительность своей жизни до 500-650 лет, атлане возомнили себя равными богам и кинулись создавать новые виды разумных. Так появились, например, аквитанцы, приспособленные жить под водой, кроны, четырехрукие могучие воины и, как венец творения, аграфы в качестве личных слуг и живых игрушек для сексуальных утех своих хозяев. Последних называли эйлифами, что означало буквально «сексуальная игрушка». Шли столетия. Атлане, освоив свою родную галактику, дотянулись до соседней. И тут расслабленные мирной жизнью атлане хорошо получили по своим загребущим рукам. В галактике была своя доминирующая цивилизация, которая явно не желала видеть у себя дома конкурентов. Началась кровопролитная война, длившаяся без малого 400 лет. С большим трудом атланам все же удалось одержать победу и полностью уничтожить противника. Трофеи были богатые, но самым большим приобретением была технология строительства гиперврат. Хозяевам галактики не хватило совсем немного времени, чтобы внедрить эту технологию, и тогда исход войны мог бы быть совсем иным. В следующую галактику атлане входили, пристально озираясь по сторонам, и не напрасно. Здесь тоже имелись свои хозяева, которые устроили в своем доме этакие веселые пострелюшки всех во всех. Но стоило атланам явно проявить свой интерес, как внутренние распри были забыты перед лицом общего врага. Вновь война, и вновь атланам пришлось оплачивать экспансию своей кровью. Однако войны помимо смертей несли еще и развитие. Да и сами атлане, начавшие было заплывать жирком, становились настоящими воинами. В конце концов и эта галактика была покорена. В отличие от предыдущей, здесь не пришлось устраивать всеобщий геноцид. Аборигены сдались на милость победителя, и им было даровано право на жизнь, но под пристальным контролем. И так продолжалось снова и снова. Все новые и новые цивилизации склоняли головы перед мощью атланов. Что было самым интересным, так это то, что все эти цивилизации были человеческими. Словно кто-то в незапамятные времена заселил всю вселенную человеческим видом. И как тут было не вспомнить предтеч, тем более что их следы находили повсюду. А в своей родной галактике атланы совершенно случайно обнаружили вблизи окраины в пустынном секторе систему, в которой одна из планет почти на 100% соответствовала их родной, материнской планете. Планету назвали Тьерра, что означало на языке атланов «идентичная», а систему – «солнечной», по названию сектора Сол, в котором ее и обнаружили. Чтобы сохранить реликтовую флору и фауну, атлане объявили планету заповедником и разместили на ее поверхности несколько исследовательских баз, а на спутнике планеты обустроили базу патрульных сил. Но главный сюрприз вновь открытая планета принесла позже. Оказалось, что рожденные на ней получали невероятно мощные псионические способности, на несколько порядков превосходящие все то, что было уже известно о псионике. Как вскоре выяснилось, виной тому было излучение звезды. Тут аграфы ошиблись. Звезда не подавляла псионику, а наделяла ею, совместно с каким-то так и неизученным излучением, идущим от ядра планеты, а подавление шло со станции предтеч, которую те разместили в непосредственной близости от планеты, сделав ее естественным спутником, который земляне в будущем назовут Луной. Про псионические способности нужно рассказать отдельно. Этот феномен встречается во Вселенной не сказать, что редко, но и повсеместным его тоже не назовешь. А чтобы понимать, что это такое, то можно рассказать, что подготовленный сильный псион может в одиночку уничтожить вражеский линкор или боевую станцию, просто зажарив мозги их экипажу. Правда, с довольно печальными последствиями для него самого. Едва все это стало известно, как информацию засекретили, а на Тьерру начали отправлять женщин из числа элиты атланов, чтобы они могли здесь зачать и произвести на свет так нужных империй псионов. Во Вселенной же тем временем все шло своим чередом. На границах империи постоянно шла война с кем-нибудь, что позволяло не зачахнуть. Наука и техника развивались. Жители империи получили возможность свободно посещать несколько галактик в данном секторе, что благодаря гипервратам было делом несложным и незатратным в плане времени. Месяц-полтора, и ты можешь свободно облететь несколько галактик. И вот настало время, когда в обозримом пространстве врагов у Империи попросту не осталось. Кто не покорился, те были полностью уничтожены. Вновь нега и расслабленность окутали Империю. И вот когда все окончательно успокоились, прямо в сердце Империи был нанесен страшный сокрушительный удар. А графы, которые давно уже стали частью интерьера и на которых никто не обращал внимания, а графы, которые были везде и всюду, эти незаметные и незаменимые слуги и постельные игрушки в один миг нанесли удар по своим хозяевам. Точно скоординировав свои действия, они в течение нескольких дней уничтожили 99 атланов, и ни одна система безопасности не смогла им противостоять, так как они давно и прочно были прописаны в ее логах как собственность хозяев. Оставшиеся в живых атланы были разбросаны по нескольким галактикам и оказать какое-то действенное сопротивление просто физически не могли. Пожалуй, единственным местом во Вселенной, где не было аграфов, была Тира. Неизвестно почему, но на нее указом императора доступ аграфам был запрещен, да и смысла в этом не было. Проведенные эксперименты показали, что аграфы, рожденные на Тире, псионами не становились. Более того, они почему-то не могли долго находиться на поверхности планеты. Полторы декады максимум в обычной экипировке и вдвое дольше в скафандре максимальной защиты. В течение следующих нескольких лет на орбиту планеты время от времени выходили корабли с уцелевшими атланами. Зачастую только чудо позволяло этим потрепанным посудинам добраться до Тиры. Вместе с чистокровными атланами на планету прилетели и те, чей геном был когда-то изменен для колонизации других миров. Так на одной планете оказались потомки атланов с разным цветом кожи и несколько отличным друг от друга геномом. Руководил всем этим табором командующий патрульных сил системы командор Руссард. Атлане и их, так сказать, родственники расселились по всей планете. При этом старались селиться по расовому признаку. Чистокровные атлане выбрали для себя большой остров посреди океана и назвали его Атлантида, то есть место проживания атланов. Порядок поддерживали подчиненные Руссарда. Тут нужно сказать, что в патруль принимали ветеранов, имеющих боевой опыт и чистый геном. Шли годы и столетия. Постепенно терялись технологии и утрачивались знания. Цивилизация все больше и больше скатывалась в дикость. Сами себя атлане начали называть людьми, что на языке погибшего народа означало потерявшие свой дом. Время от времени вспыхивали междоусобные конфликты, которые успешно гасились подчиненными уже давно отошедшего в мир иной командора Руссарда. Их все еще продолжали называть людьми Руссарда, людьми Руса или, коротко, русами. Свою основную базу они разместили на континенте на берегу полноводной реки. А что же аграфы? А у них дела тоже шли не блестяще. Во-первых, им отказались подчиняться все искины. Как я уже говорил, у атланов все было завязано на генокод, и как только носители этого генокода исчезли, искины просто отключились. Встали все производства, корабли в большинстве своем превратились в бесполезные груды металла и керамопласта. Да что производство и корабли, прекратило функционирование даже коммунальная система и общественный транспорт. Одержав победу и уничтожив своих хозяев, аграфы оказались прикованы к поверхностям планет, на которых они находились. Эти времена аграфы позднее назвали эпоха разобщения. Победители стремительно скатывались в каменный век, зачастую просто вымирая на некоторых планетах. Меч и лук со стрелами заменили плазменное оружие, но все же стартовые условия у них были значительно лучше, чем у укрывшихся на Тире атланов. Прошло достаточно много времени, и те из аграфов, кто все же выжил, смогли воссоздать подобие техники своих бывших создателей и хозяев. Впервые выйдя за пределы своих систем, аграфы с удивлением обнаружили, что жизнь во Вселенной бурлит. Образовалось множество государств, многие из которых освоили межзвездные перелеты, пусть на примитивной технике, пусть без эскинов, используя лишь относительно простенькие астрокомпьютеры, пусть эти перелеты занимали годы, но все же, не имея достаточно сил для захвата своих соседей, аграфы начали торговать. В дело пошли первые самостоятельно разработанные модели эскинов, гипердвигателей, медкапсул, нейросетей. Аграфы предстали перед обитателями миров в образе великих, мудрых и добрых наставников, умело манипулируя правителями миров, стравливая одни государства с другими и провоцируя войны, они всегда имели свою выгоду. Нет, их не любили, но и без них было просто никак. Стоило где-то кому-то начать свои разработки, как происходили несчастные случаи, Случались войны или разработчики просто бесследно исчезали. Все знали, чьих это рук дело, но благоразумно помалкивали, опасаясь быть отлученными ото всех благ. Сами аграфы не теряли надежду отыскать уцелевших атланов или их потомков. От обитателей Содружества толку не было никакого. Измененный геном, местные мутации сделали свое дело, и оставшаяся древняя техника также отказывалась подчиняться. По разным направлениям были разосланы поисковые экспедиции, но все тщетно. Атланы канули в небытие, много кораблей пропали в бездне космоса. Кто-то обнаружил остатки еще более древних обитателей Вселенной, кто-то – неизвестную ранее разумную жизнь, но большинство вернулось ни с чем. Один из кораблей разведчиков вынырнул из гипера на окраине звездной системы, затерянной в одном из самых пустынных секторов. Ошибка Искина привела к тому, что прыжок затянулся и занял несколько стандартных лет. Пришлось даже часть экипажа укладывать в криокапсулы для экономии ресурсов системы жизнеобеспечения. Система какого-то особого впечатления не произвела, и капитан хотел было отдать приказ о прыжке к другой звезде, когда сканер уловил идущий от третьей планеты кодированный сигнал. Это последняя уцелевшая батарея ПКО, расположенная на вершине самой высокой горы Атлантиды и переведенная своим последним оператором в автоматический параноидальный режим, отправила запрос свой-чужой по имперскому коду. Естественно, ответ не был получен, и системы наведения осуществили захват цели. Стоило кораблю-разведчику аграфов приблизиться к планете, как батарея дала залп всем своим оставшимся боекомплектам. Увернуться аграфы уже не успевали, но смогли отстреляться по огневой позиции десяткам торпед с антиматерией. Батареи за глаза хватило бы и одной торпеды, тем более что сбивать ее было нечем, но тут уж, как говорится, что прилетело, то прилетело. В мгновение ока прекрасный остров с великолепными городами и парками исчез с лица планеты, а еще мгновение спустя в небесной выси вспыхнула яркая звездочка и тут же погасла. Об атланах остались лишь легенды, а где-то в центре одного из материков, среди равнины лесов начал свой самостоятельный путь народ русов. Такая вот печальная история. В конце концов аграфы все же нашли планету, на которой укрылись остатки некогда великого народа. Корабль одного из аграфских кланов, а у них была клановая система, случайно натолкнулся на землю, которую некогда называли Тирой. Совсем непримечательная на первый взгляд планета с примитивной, хоть и техногенной, цивилизацией. Ну да чтобы хоть как-то окупить полет сюда, капитан принял решение набрать с поверхности рабов, благо пустых криокапсул было достаточно. Сказано, сделано. Больше 3000 аборигенов, отловленных в разных регионах планеты, заняли свои места в трюмах. Корабль разогнался и ушел в гиперпрыжок. Лететь было далеко, больше 3 стандартных лет в гипере, и команда развлекалась, время от времени размораживая несколько женщин для своих утех. По прибытии рабов отправили на санобработку и обследование, и вот тут-то и выяснилось, что почти все они обладают псионическими способностями, а некоторые из них имеют следы генома ушедших, как теперь называли атланов. Это был счастливый билет для капитана. Такие рабы ценились в некоторых государствах Содружества очень высоко.